Глава 15. Павел. После разговора с Юлькой я не могу думать ни о чем теперь, кроме того, что правду она мне сказала. Или это ее маленькая мерзкая месть? И что мне теперь делать? Точнее, что делать я и так знаю. Роза и Рома мои дети. И это 100%. Даже если эта тварь родила их от кого-то другого. Но от кого? Кандидат номер один — это Дмитрий Валентинович. Но учитывая, что с моралью у Юльки, как оказалось, совсем плохо, отцом мог стать и дворник, и садовник, а я и не знаю, что хуже. Достаю телефон и пересматриваю фотографии детей. Листаю, вглядываясь в хорошо знакомые черты. Похожи Роза с Ромкой на меня. Раньше мне казалось, что похожи, а сейчас... Сейчас я не уверен. В идеале надо пойти в лабораторию и проверить, правда это все или нет. Но я почему-то не готов на этот шаг, потому что если я узнаю, что я биологически не отец, это меня добьет окончательно. А я хочу иметь иллюзию, что дети родные. Теперь я листаю свой календарь 4-летней давности. Где я был за 6 месяцев до рождения двойняшек? Дома? А вот и нет, была командировка в Китай. Задумываюсь. Но перед отъездом мы с Юлькой провели ночь вместе, а потом я улетела, она осталась тут. И теперь совершенно очевидно, что осталась с любовниками. Но зачем ей они нужны? Точнее, даже не так. С распущенностью все понятно, но зачем ей было рожать ребенка от другого, если у нее есть муж? Вариант, что Юля считает меня недостаточно хорошим кандидатом на роль отца, я просто не рассматриваю. Скорее, она не думала в принципе. Однако дело сделано, и как-то надо решить, куда двигаться дальше. Я сообщаю секретарше, что приболел, поэтому все встречи пусть отодвигает на послезавтра. Самое время побыть одному и подумать, покопаться в себе. А что может быть лучше, нежели покататься по городу на мотоцикле? В моей голове появляется одна умная, но крайне неприятная мысль. А что, если я тяну кота за хвост в ситуации с Юлей? Потому что до последнего на что-то надеялся. Ведь я даже не заводил отношений. Разочарование в женщинах — да. Обида — да. Но опять же, я даже собственным детям не пытаюсь найти новую маму, оставляя это место вакантным. Чтобы что? Чтобы пришла Юлька, покаялась, и я ее пустил? Хреновая штука подсознания. Но вот сейчас, после всех этих признаний моей бывшей женушки, я осознаю, что надо эту дрянь вычеркивать всеми способами. А дети? Дети должны иметь маму, потому что и правда в ней нуждаются. В конце концов, психологи говорят, что без материнского воспитания не может быть развития полноценной личности. Поэтому надо будет найти мать. А эту, прости господи, я в порошок сотру. Возвращаюсь домой, я без настроения. Мне так плохо и плохо морально, что хочется выть. И понимаю, что надо сделать этот чертов тест. Ведь Юлька и соврет, недорого возьмет, но... Я боюсь, что мое отношение к детям изменится. Если все-таки эта стерва их нагуляла, что я опять обманываю себя? И как так-то? Ведь я, черт побери, умный. Глупый не смог бы заработать к 30 годам столько денег, но, видимо, ум бывает разный. Умный делец и умный семьянин — это не одно и то же. Обычно это два разных умных человека. А дети — это то, ради чего я сейчас вообще живу. То, ради чего не забросил бизнес, хотя я и так заработал больше, чем достаточно. Когда я захожу в свою спальню, мое лицо само расплывается в улыбке. На кровати лежат несколько детских рисунков. Я вижу солнце, радугу, какую-то березу, а может, строительный кран. И картина — две большие фигуры и две маленькие. На одной большой фигуре и одной маленькой — бантик. Второй рисунок аналогичен, только вместо строительного крана позади фигурок море и типа кораблик и чайка. От этих рисунков я ощущаю тревогу и чувство вины. Но показывать это детям никак нельзя, тем более, что они сидят в шкафу, по крайней мере, один точно. Кашусь в сторону стола. А вот и туфелька Розы ждут мою реакцию. Я не спеша разглядываю рисунки, после чего произношу во весь голос. «Интересно, какой художник нарисовал эти шедевры? Скорее всего, Пикассо или Врубель?» Дети едва слышно начинают шевелиться, видимо, переживают, что кто-то украдет у них авторство, а я продолжаю. «Надо будет отвезти эти портреты в Третьяковскую галерею». И когда я беру в руки оба рисунка, из шкафа и из-под стола выскакивают Роза и Рома. «Папа, это наши рисунки!» Я сажусь на кровать, и двойняшки тут же забираются мне на колени. Они целуют меня по очереди в щеки, наперебой рассказывая, как целый день потратили на собственный семейный портрет. «И кто же здесь кто?» Показываю на четыре фигурки. Объяснять берется Роза. Она с важным видом тычет пальцем по очереди то в одного, то в другого. «Я? Ама? Ты? Мама?» «Мама?» Улыбаюсь и делаю паузу. Дочка нисколько не теряется, наоборот, кивает, довольная. «Мама!» Кстати, у мамы желтые волосы, так что, скорее всего, изображена Ксюша. Ну, не Юлька, и зато спасибо. А еще я замечаю, что мне сейчас, когда я держу в руках обоих детей, глубоко плевать, являются ли они мне родными по крови. Я в любом случае их никому не отдам. И никакой тест не повлияет на то, чтобы у меня их отняли. Кстати, вопрос мамы тоже надо решить. Особенно если каким-то образом тут нарисуется Юлька. Если суд вдруг встанет на ее сторону. Хотя не должен. Уж я постараюсь. Но даже если они с ней пересекутся, ни Роза, ни Рома не должны ничего почувствовать. Так что надо бы присмотреться к этой Ксюше. Пусть поработает мамой. Глядишь, и ипотеку быстрее закроет.